Уважаемые слушатели, сегодня в рубрике «Детям о Боге» мы предлагаем вам послушать два рассказа. Первый будет посвящен страдалице Варваре, а второй – знаменитой Паше Юродивой. Страдальческий путь Варвары начался в юности. У нее была знакомая односельчанка, которая собиралась выйти за одного крестьянского парня. Но родители того молодого человека захотели его женить на Варваре. И Варварины отец с матерью тоже настаивали, чтобы она вышла замуж за этого человека. Варвара подчинилась их требованию, так что она вовсе не отбивала жениха у той девушки. Но соперница Варвары затаила на нее страшную обиду и только и думала о том, как бы ей отомстить, причинить зло. Чтобы успешнее осуществить свой коварный план, она вышла замуж за брата своего бывшего жениха и таким образом сделалась невесткой или снохой Варвары. Жили они, казалось, душа в душу. Во всяком случае, со стороны Варвары дружеское чувство было искренним, а сноха только прикидывалась и лишь ждала своего часа. Прошло какое-то время, и Варвара почувствовала, что ждет ребенка. Сноха поняла, что час отмщения настал. Однажды, как рассказывала сама Варвара Ивановна, они со всей родней возвращались с поля. Варвара вдруг заметила, что сноха наклоняется и подбирает комки земли, которые отставали от ног Варвары, и кладет их за пазуху. Никто не придал этому значения, никто не спросил ее, зачем она это делает. И Варвара тоже. Когда же она родила ребеночка и лежала в постели, то попросила у снохи пить. Та принесла ей квасу, предварительно что-то в него насыпав. Но Варвара по простоте душевной не подумала ничего худого. И только она выпила это зелье, как внутри у нее все зажгло, как огнем, и у нее отнялись и руки, и ноги. Она так сильно заболела, что даже не смогла кормить своего ребенка, и он вскоре захирел и умер. Муж и родные принимали все меры, давали лекарства, применяли народные, деревенские способы, но все было бесполезно. Сноха вертелась тут же и, наверное, торжествовала. Варвара хорошо понимала, что именно сноха ее погубила, но не держала на нее зла. Она знала, что без воли Божией ни один волос не упадет с головы человека. Значит, думала она, таков путь, который готовил мне Господь, и стану ли я противиться ему? И она, вместо того, чтобы испытывать ненависть к снохе, постоянно молилась за нее и даже виду не подавала, что ее подозревает. Муж с матерью сначала усердно ходили за Варварой, но день шел за днем и месяц за месяцем, а положение бедняжки не менялось в лучшую сторону, а скорее только ухудшалось. Ее оставили одну лежать на нарах. Так пролежала она 35 лет. Немыслимый срок. А особенно мучилась она летом, во время жары, когда во рту пересыхало и нестерпимо хотелось пить. Иногда только мать приносила ей воды. Когда же мать умерла, Варваре пришлось совсем тяжело. Что было делать? Через добрых людей она обратилась за советом к одному прозорливому старцу, Космею Ивановичу, чтобы он подсказал ей, как жить дальше. Старец сказал, что ей надо поступить в монастырь. Это было уже перед самым окончанием земных дней Космы Ивановича. Когда же он был уже при смерти, опечаленные сестры инокини стали его спрашивать, как же они теперь без него, с кем будут советоваться, кто наставит их на путь истинный? И старец ответил, «Скоро будет у вас матушка, она великий светильник, она выше меня, она мученица. Я поручаю вас ей, У нее обо всем спрашивайте. Скоро придет к вам Варвара страждущая. Она великая раба Божия». Но прошло еще несколько лет страданий Варвары, прежде чем она осмелилась послать в монастырь к игумене, чтобы спросить, примут ли ее, болящую и почти неподвижную, в обитель для спасения души. Игуменья приняла ее и отвела ей келью, и дала послушнице, чтобы та ухаживала за ней. Здесь, в монастыре, они заботились лучше, чем в родном доме. Но не станем осуждать родителей и близких Варвары, потому что мало кто из обыкновенных людей может посвятить себя больному, бессильному человеку. Ведь надо оставить собственные радости, пренебречь многими делами, самому почти не жить, а быть постоянно сиделкой. Кто в силах выдержит десятки лет, почти не отходя от постели больного? Тут нужна огромная, настоящая и, как говорят, жертвенная любовь. Сестра Иннокене содержала Варвару в чистоте и кормила из своих рук. Между тем, предсмертное обещание Космы Ивановича о Варваре стало известно за пределами монастыря. И стали люди к ней ходить, и она открывала им глаза на многое. Ведь годы, проведенные в страданиях, в неподвижности, она не теряла даром. Она читала священные книги и Евангелие, много думала о жизни, о добре и зле, и непрерывно молилась. И Бог просветил ее светом божественного знания. Вот только один пример такого знания. У одной крестьянки муж решил открыть бакалейную лавку. И жене этого человека что-то было боязно. Не хотелось ее лишних хлопот и постоянного общения с людьми в этом магазинчике, и счета, пересчета денег. Вообще не лежала у нее душа к торговле. Пришла она в монастырь к Варваре и спросила ее, как поступить. «Что ж», — сказала страдалица, — «торгуйте. Только наблюдай за мужем, как бы не просидел он с друзьями денег, а то заговорится, а ворота и залезут в лавку». Стали торговать. Однажды жена ушла вечером корову доить, а муж в сумерках сидел в лавке. Тут пришел сват мужа. «Ты чего сидишь один, горюешь?» «Не грусти, брат, все на свете хорошо. Пойдем-ка ко мне, выпьем водочки, поговорим за жизнь». Хозяин обрадовался и пошел. Пришла и хозяйка, поставила самовар. Началось чаепитие. Вдруг женщина спрашивает мужа: «А ты лавку-то заперли?» «Ох, — говорит, — кажется, так и оставил открытой». Пошли они туда, дверь отперта. И кто-то уже чужой посетил магазин и взял дневную выручку, и из товаров еще кое-что прихватил. Так и сбылись вещи и слова Варвары. Прожила она на свете 70 лет, из которых 50 провела в страдании. Но она принесла людям много духовной пользы, в то время как от некоторых совершенно здоровых людей только один вред. Это был рассказ о страдалице Варваре. А сейчас о знаменитой Паше Юродивой Дивеевской. Паша была чудная, не такая, как все. Она вообще-то была нормальная, но после смерти матери, когда ей самой было 20 лет, решила прикинуться дурочкой. Стала ходить босой в любую погоду, находя себе ночлег где-нибудь в сенном сарае или даже в поле, в стогу. А одежда на ней была всегда одна, только рубашка, длинная, до полу. И она никогда не простужалась, потому что Господь хранил ее. Часто она заходила в ближайший монастырь, совсем ненадолго, и обязательно сделает что-нибудь необычное. Войдет в келью какой-нибудь сестры и пропоет песенку или притчу расскажет, и тут же убежит. Бог дал ей дар прозорливости, и она видела будущее так, словно бы оно уже наступило. И могла о нем рассказать. Сразу люди не верили, а потом убеждались, что Паша правду говорит. Вот однажды мужик ехал на мельницу, а она и начала причитать: «Лошадь-то как хромает, батюшки, ой-ой, беда, вот уж и совсем упала, а телега-то и стоит на дороге без лошади». Поглядел мужик, ничего подобного, лошадка его послушно тянет за собой телегу, бежит резво и весело, никуда не падает и даже не хромает. Приехал он на мельницу, смолол зерно, нагрузил воз кулями с мукой и пустился в обратный путь. Вдруг лошадь стала спотыкаться и совсем свалилась. Выпрек он ее, чтобы она немного отдохнула, видно, перетрудилась, и пришлось ему идти в деревню за другой лошадью. В другой раз Паша посмотрела в чужое окно и давай кричать: «Надо же, мамоньки мои, как свиньи-то дерутся! Одна свинья на другую налетела, бьет да грызет! Вот уж и убила! А крови, крови-то сколько! В больницу повезли свинью эту убитую, но только проку мало, ничего уже сделать нельзя!» Хозяева дома посмотрели с удивлением в окошко. Никаких там свиней нет, да и не может быть, ведь свиней-то в доме не держат. А Паша убежала. На другой день был большой праздник. Приказчики этого купца напились до свинского состояния и начали драться. И один убил другого. Тогда купец и вспомнил пророчество блаженной Паши. А если кому-нибудь в монастыре предстояло умереть, то она шла к келье той сестры, чья жизнь скоро должна была закончиться, и ложилась под дверью на спину, сложив руки на груди и закрыв глаза, словно покойница. Случалось, что какая-нибудь из сестер решала оставить монашество и выйти замуж. Тогда Паша вбегала в ее келью, кричала, распевала песни и ругала инокиню грубыми словами, и хватала ее кровать и начинала вытаскивать из кельи. А однажды Паша стала кричать: «Кузьма идет, сколько овец настригли, боже мой!» А ангелы радуются, а Анчутка ревет в голос, потому что для него горе. Сестры ничего не могли понять. Но на завтра приехал архимандрит и постриг в монахини целых 35 послушниц. Никто в монастыре не готовился к постригу, ни у кого и на уме этого не было. И, конечно, ангелы на небесах радовались этому событию, а сатана у себя в пекле ярился. Это его Паша назвала Анчуткой. Как-то раз некий крестьянин ехал зимой у краем поля и видит издали: кто-то вроде бы у стога сена стоит с молитвенно воздетыми к небу руками. А была лютая метель. Мужик испугался и подъехал к стогу. Он был потрясен увиденным. Он-то был в теплой шубе, а возле стога стояла Паша, босая и в одной рубашке. Но вокруг нее снег протаял. И стояла она не на снегу, а в воздухе, на аршин над землей. Как только Паша завидела крестьянина, сразу убежала. И решил он, что ему все это привиделось. Но нет, не только снег был протаявшим, но и следы босых ног на нем отпечатались. Ее, как и Варвару-страдалицу, хорошо знал старец Косма Иванович и многих отсылал к блаженной Паше, говоря: «Что вы ко мне все ходите? Идите, спрашивайте лохматую девку Пашку, она все знает». Такую, как Паша, правда, увидишь, испугаешься. Лицо у нее было темное от ветров, жары и стужи. Короткие волосы торчали вверх, рубашка грязная, одни лохмотья. Сколько ей не давали одежды, она вскоре опять оказывалась раздетой в одной своей страшной рубашке. Но уж такая жизнь у юродивых во Христе. Не поймешь порой, что они такое выкидывают. Зато на устах их точно самими ангелами подсказанные речи. И это все не просто так, а за великий духовный труд, никому из окружающих невидимый. Святые не всегда в блистании одежд. Такое мнение бывает у невежд. Случается святой по виду прост, обычен. Или бывает, что его обличие пугает всех порядочных людей какой-то странностью и дикостью своей. Такой по виду просто сумасшедший, а именно совсем с ума сошедший. И не поймешь порой, чего он хочет, о чем хохочет он и что бормочет. Но он заклонской своей повадкой и за манерой обращения гадкой и за кривлянием и болтовней скрывает дух необычайный свой, и то, что говорят его уста, он узнает от самого Христа.